Из раздумий его вырвал голос Агнешки, которая тем временем вернулась к плите. Указывая на коробку с бутылками вина, она сострила. «Вижу, ты побывал в пещере нашего Аладдина, пана Зигмунда. Молодец! Пора бы уже пригласить его к нам, женой. Хотелось бы, наконец, познакомиться и послушать. Джуниор уже почти здоров, как сам видишь. Все шарики поотрывал. Зато у меня было время что-то приготовить. Сходи-ка в подвал и принеси елочные украшения. И гирлянду не забудь. Пора наряжать елку. Включи, пожалуйста, колядки. Уже 16:15, а у нас в доме еще ни одной колядки не прозвучало. Хочу создать настроение. Можно и французские колядки, если хочешь». Он подошел к проигрывателю и из стопки лежавших на полке пластинок достал свою любимую. И не польская, и не французская, подумал. Вообще без слов. Одна музыка. Зато какая! Маэстро Мантовани со своим оркестром. О том, что знаменитый оркестр под управлением Мантовани записал в 1957 году целый диск колядок, он узнал от молодого культпросветработника в одно из рождеств в тюрьме, то ли в Чебине, то ли в Белоленке. С обеда до ужина тюремный радиоузел передавал мелодии мировых рождественских песнопений, колент в непривычной для уха классической аранжировке. Тогда он узнал интересную историю этого лонгплея. Мантовани записывал его дважды. В первый раз в 1953 году – монофоническая запись на виниловой пластинке. Во второй раз, 4 года спустя, в Лондоне, когда появилась современная техника стереозаписи и стереовоспроизведения. Со стереовариантом на виниловой пластинке Мантовани попал в топ-лист, оставшись там на много лет, причем не только в предпраздничный период. Потом эту запись с виниловой пластинки, чуть-чуть подправив, перенесли на CD. Вот как раз компакт-диск и купил молодой работник культуры и просвещения во время поездки в Берлин. И принес в студию, как он иронично называл маленькую комнатку в здании тюрьмы, без окон, с примитивным проигрывателем и парой микрофонов. Он решил, что хватит мучить людей колядками в исполнении ансамбля «Мазовши». Начальник тюрьмы, естественно, купить диск Мантовани не мог. Бюджет польских тюрем позволяет приобретать только польских исполнителей. Так что пришлось парню принести свой из дома. Перед тем, как пустить диск по тюремной радиосети, запись прослушал начальник, который о Мантовани никогда ничего не слышал и поэтому должен был убедиться, что пластинка не содержит ничего подрывного и не подтолкнет контингент к агрессивным действиям. Когда же начальник счел, что это ведь почти как наш Шопен, выдал письменное, то как же разрешение на воспроизведение по радиосети. Таким образом, в то Рождество оркестр Мантовани проник через мутюгальники на кухню, в прачечную, на прогулочный двор, но главное — в камеры. «Откуда ты знал, Вин?» — вздохнула Агнешка, когда раздались первые звуки. «На тебя можно положиться. Прекрасное исполнение!» Он подошел к Джуниору и взял малыша на руки. Тот сначала повырывался, потому что непременно хотел быть поближе к елочке, но когда папа подошел с ним к стоявшей у плиты маме, успокоился. Музыка заполнила все пространство. Они стояли рядом, малыш потянулся к маме, крепко обхватил ее за шею и прислонился своим личиком к ее лицу. Винсент поцеловал сына и обнял жену. «Я люблю вас», — сказал он тихо. В подвале он быстро нашел коробки с украшениями, но никак не мог найти сумку с лампочками. Он помнил, что в прошлом году обмотал проводом крестовину и уложил в голубую киевскую сумку. Когда убирают такие вещи после праздников, обычные люди обычно не думают о том, что на следующий год клубок придется долго разматывать. Праздник Рождества через год для большинства — это как через 1000 лет. Но он как раз подумал. Тюрьма деформирует ход времени больше, чем все эти непонятные для него теории Эйнштейна, из которых он помнит лишь забавные анекдотцы о полете в космос одного из братьев-близнецов, который вернется на Землю через десяток-другой лет и будет моложе своего оставшегося на Земле брата. В тюрьме все точно посчитано. Во всяком случае, именно так было у него. Другие тоже считали, каждый по-своему. Те, кому повезло, на пальцах одной руки, те, кому повезло меньше, на пальцах двух рук, но были и такие, кому и этого было мало. В школе жизни он прошел каждую из этих арифметик. Рождественские сочельники до выхода на свободу считает каждый, даже такие атеисты, как он, потому что религиозный контекст празднования так называемого бдения накануне рождения Христа, как он заметил, это на самом деле всего лишь обросший мифами, легендами и волнующими ум и душу притчами предлог. Такой день, пусть хотя бы раз в году, людям очень нужен, потому что он их сближает, соединяет, скрепляет и в каком-то смысле облагораживает. Как никакой другой, он наполнен добротой, напоминает о самом главном в жизни человека, о любви, семье, единении. А в том, что это пресловутое рождественское бдение напоминает людям о Боге, он уверен не был. Лично он не знал никого, кто признался бы ему, что рад сочельнику, потому что хочет это время провести в бдении. Все-таки, наверное, главное – надежда, которую каждый год под конец декабря всем несет церковь своим популистским обещанием. Ты можешь хоть в хлеву родиться и все равно стать Богом. Наряду с оставшимися до выхода на свободу сочельниками тщательно подсчитываются и другие события. Еще 8 Пасх, 5 дней рождения дочери или 4 дня рождения сына, у кого как. В тюрьме понятия «целых» от понятия «всего лишь» могут различаться на 8 лет или на 1 год. Как в одну, так и в другую сторону. На воле времени не хватает, на воле оно выскальзывает из-под контроля. В заключении его слишком много, и, наверное, поэтому его так точно считают. Вот почему на свободе сегодняшний рождественский сочельник от того, что будет через год, отделяет вечность, а в тюрьме только год. Чтобы убедиться, что время относительно, вовсе нет нужды посылать брата-близнеца в космос. Можно просто посадить его в тюрьму. В конце концов нашлась эта намотанная на крестовину гирлянда с лампочками. Наверное, когда-то Агнешке понадобилась большая сумка для чего-то важного, и она взяла ее, а лампочки запихнула вглубь шкафа с черными папками-скоросшивателями. Вытаскивая крестовину, он, видимо, что-то задел, и одна из папок упала на каменный пол. Наклонился, узнал перетянутую вдоль и поперек красной липкой лентой папку с материалами по своему делу. Еще бы не узнать. Когда-то он сам обмотал ее крепкой лентой, какую используют на почте, чтобы обезопасить картонные коробки с тяжелыми посылками. На корешке написаны толстым фломастером его имя, фамилия, чуть ниже шифр и дата. 10.10.1991. Понятно, что здесь были не все бумаги по его делу, только те, которые он имел право получить после соответствующего запроса. Только копии тех документов, которые он сам подписывал, а также показания и других документов, связанных с членами его семьи, сестрой, братом, матерью, да и то при условии, что те дали на это согласие. Последние были, как правило, копиями писем и их перевод на польский язык, который его мама, сестра и брат посылали куда только можно, и в Польше, и во Франции, чтобы выпросить для него оправдательный приговор или досрочное освобождение. Впрочем, безрезультатно, потому что свой срок он оттрубил от звонка до звонка. Агнешка никогда не заглядывала в ту папку, в этом он был абсолютно уверен, и никогда не выказывала такого желания. Причем не из-за опасений, что может узнать о чем-то таком, что он от нее скрывает. Она считала, что каждый человек имеет право на тайну о своем прошлом, о том, что было до нее. Ведь все равно она очень много знала о том происшествии из газет, найденных в архиве университетской библиотеки в Кракове. Действительно, ни о чем таком особенном или новом из папки она узнать не могла, потому что и так знала о нем гораздо больше, чем содержит все на свете самые секретные папки. Они никогда не разговаривали о том происшествии. Просто она никогда не спрашивала. Честное слово, так никогда и не спросила. Но настал такой день, когда он сам захотел ей все рассказать. Это было их первое лето вместе, и его первое лето на свободе после 15 лет отсидки. Поехали на Мазуры, самый бюджетный из всех возможных летних отпусков. Палатка, два надувных матраса, два одеяла, два рюкзака, котелки, сковородка и несколько коробков туристических спичек. Их первое паломничество в Гижицко, как до сих пор Агнешка называет тот незабываемый отпуск. Гижицко – один из городов Озерного края Варминско-Маскарского воеводства. Однажды он проснулся среди ночи, почувствовав холод на спине. По крыше палатки барабанил дождь. Агнешка склонилась над ним, что-то доставая из их пожитков, а с ее волос капала вода. В ее руках оказались два бокала. «Прости, дорогой, что вино не ахти, но другого в местном ларьке не было. С днем рождения тебя, Вин!» Он совершенно забыл, что сегодня у него день рождения. Действительно, ведь только началось 30 июля. Вот так сюрприз! Они оба не сомкнули глаз в эту ночь. Агнешка достала фонарик из рюкзака и стала читать книгу вслух. Часто, когда они были в постели вместе, она читала что-нибудь для него вслух. Так в постели с Агнешкой он познакомился с Колоковским, Мысливским и Конвицким. Колоковский – польский философ, Мысливский и Конвицкий – польские писатели. Что читала она тогда в палатке на Мазурах, когда шел дождь, они пили вино, а он впервые после 15 лет, проведенных в тюрьме, отмечал свой день рождения, он не помнит. Зато помнит одну фразу из той книги. Человек никогда не избавится от того, о чем он молчит. Для того, чтобы расстаться с болью, ее надо выразить. Когда Агнешка погасила фонарик, и они легли, прижавшись друг к другу, он под барабанную дробь дождя рассказал ей о том случае. «На самом деле, я хотел убить Барда еще накануне, в среду, 9 октября. Поехал днем, около 3, к зданию на аллее Красинского, где она тогда снимала комнату. Если у них и были свидания, то не в нашей же квартире на Гжегушках, тем более напротив дома Барда. Я хотел проверить, вместе они там или нет. Встал внизу перед входом и ждал их. У меня с собой было оружие. Но тогда же я понял, что не в силах убить его. Даже если бы они пришли туда вместе. И это понимание стало для меня шоком, ведь я уже принял решение убить его. Прождал час, не дождался, ушел. Вечером она позвонила мне, но что говорила, не помню. Я чувствовал себя как побитая собака, вымазанный грязью и униженный. Для меня все потеряло смысл. На следующий день, в четверг, я поехал утром к квартире на Гжегушках. Хотел посмотреть, стоит ли ее авто перед домом. Проверил, машины не было. Тогда я вошел в квартиру. Пусто, не было ее следов ни в ванной, ни на постели. Оттуда я снова поехал на аллею Красинского и, медленно проезжая вдоль фасада дома, заглядывал во все окна. Я не знал, какое из окон ее. Потом вернулся в квартиру в старом городе. И все время думал о них и о ее измене. Потом опять бесцельно колесил по городу. Купил в киоске денег польский, чтобы посмотреть, что идет в театре сцене СТО. Шел пан Твардовский. В том спектакле был занят Барт. Она не была занята. Перед театром я оказался уже в 7:30, хотя точно знал, что представление кончается где-то около 9 вечера. Я оставил машину не на парковке, а на ближайшей улице. На парковке стоял ее «Пежо», а несколько поодаль — «Мерседес» Барда. Я поехал туда, чтобы шпионить. Около 9 заметил движение, народ пошел из театра. Уже заряженное ружье и коробка с запасными патронами были при мне, в пластиковом пакете, на полу перед передним пассажирским сиденьем. Чтобы не потерять из поля зрения их машин, я проехал десяток другой метров вдоль парковки. Некоторое время спустя появился сам Барт. Он медленно шел к своей машине, один. Потом появилась она, шла за ним, несла букет. Они прошли мимо ее «Пежо» и направились к машине Барда. И тогда меня как взорвало. Я вышел из машины со всем арсеналом. Барт заводил свой «Мерседес», она собиралась сесть в него, начала открывать дверцу. Я пошел к ним, пока шел, переложил все патроны из пакета в карман. Она вышла ко мне навстречу, встала на пути, спросила, что ты задумал. Я оттолкнул ее левой рукой. В правой у меня был обрез, прикрытый пакетом. Я держал обрез на изготовку с пальцем на спусковом крючке. Когда я выходил из машины, я был в полной уверенности, что убью его. Она снова подошла ко мне, и я снова оттолкнул ее. Она устояла на ногах, не упала. И тогда из машины вышел Барт и направился ко мне. Когда он оказался близко, метрах в 3, может, чуть побольше, я выстрелил в него 4 раза. Он вскрикнул и упал. В магазине было 4 патрона. В этом я уверен на все 100. Я нажимал спусковой крючок 4 раза. Когда Барт упал, я услышал ее крик и слово «Боже!». Не знаю, как так получилось, что она внезапно переместилась и оказалась рядом с ним. Во время 4-го выстрела, и это я помню, она была уже с ним. Ну, разве что во время 3-го. Они лежали почти что рядом. Она в полуметре от Барда справа, обращенная к нему лицом. В нее я не стрелял. Точно знаю, что не стрелял. Я был уверен, что она всего лишь потеряла сознание. Я стрелял только в Барда. Потом я сменил магазин и сделал в него, когда он лежал на земле, еще 5 выстрелов. Я не считал, но магазин был пустой, значит, должно было быть 5. Знаю, что пустой, потому что, когда я потом приложил ствол себе к виску и нажал спусковой крючок, услышал только глухой металлический щелчок. Потом я повернулся и пошел к своей машине достать буксирный трос и повеситься. На полпути я увидел сторожа с собакой. Не помню, что он говорил, да и говорил ли что вообще. Помню, только попросил его позвонить в полицию. Я сел в машину, бросил обрез на пол и отъехал. Несколько минут ехал, потом остановился у какого-то дома. Там вспомнил, что отделение полиции находится где-то на Поморской. Когда я остановился у отделения, из здания вышел полицейский. Я подошел к нему и сказал, что я убийца, что убил человека и хочу отдаться в руки полиции. Оружие в машине. Полицейский был в шоке. Он отвел меня в здание. Сначала меня обыскали, потом допросили несколько раз. Тем временем к ним пришла информация об убийстве на парковке. Перед каким-то из допросов привели переводчицу. О том, что Пати погибла, я узнал во время очередного допроса. Я разрыдался. Они сделали перерыв, после которого еще раз рассказал все то же самое с самого начала до самого конца. Протокол последнего допроса я подписал уже утром следующего дня, 11 октября, в 5:10. Из отделения меня отвезли на Воронке, в тюрьму на улице Монтелупи. Наручники не надевали. Первые 2 дня я провел в одиночной камере. Меня еще и еще раз допрашивали в присутствии переводчицы и назначенного адвоката. Потом я попал в свою первую камеру. Когда он окончил рассказ, Агнешка вылезла из палатки и долго курила под дождем. Вернувшись, долго сушила волосы полотенцем. Потом прижалась к нему и сжала его руки. Никогда больше они не разговаривали о том деле. Он поставил папку на полку, закрыл шкаф и вернулся в квартиру. Агнешка накрывала на стол, напевала колядку. Уставший от впечатлений Джуниор заснул и лежал на полу посреди комнаты, прикрытый одеяльцем. Он подошел к малышу, долго стоял, не в силах отвести умиленного взора от его личика. И такая благодать разлилась в его душе, что он опустился перед сыном на колени. Текст читал Валерий Кухарешин.